Остается еще один, которого деть просто некуда. От размышлений отрывает Анна, подошедшая с вопросом об одежде и оружии для свежепринятых членов группы. Подумав, отвечаю, что оставшиеся 4 комплекта армейских костюмов на них тратить не нужно. Пусть обшарит монастырь и соберут что-то из оставшейся гражданской одежды, а из оружия пока ограничится рамфами и ножами. Дальше посмотрим по ситуации. С размещением решаю определиться просто, одну из них посадим на пол, между задним сиденьем и креслом для пулеметчика. Не самый лучший вариант, но других я не вижу. Нам срочно нужен дополнительный транспорт, чтобы обеспечить перемещение состава группы в комфортном режиме. Окидываю взглядом 4 оставшихся. Мелькает мысль, что если Диана сейчас перережет глотки им, то вплотную приблизится к получению еще одного балла эволюции. Для этого останется прикончить еще буквально 1-2 человек. Но вопрос, как на это отреагирует та четверка, что только что стали нашими новобранцами. Сомневаюсь, что позитивно. Открыв электронную карту, оцениваю расстояние до ближайшей деревни. Дюжаковка приблизительно в 600 метрах отсюда. Если верить словам допрошенных, то там можно пополнить запасы продовольствия. Тихо матерюсь, поняв, что не уточнил, откуда эти парни взяли оружие. Обрез, ладно, его могли выменить те же крестьяне, в обмен на доступ к телам монашек. А вот коготь и сова вызывают вопросы. Убили какого-то залетного охранника, но откуда ему было взяться в такой глуши? Странно. Перед тем, как выдвигаться, меняю структуру группы. Анна получает под свое начало 7 новобранцев, всех 4 монашек, обоих стриптизерши и бывшую управляющую. Елизавета выглядит не слишком довольной, но резоны, видимо, понимает. В качестве руководителя бизнес-структуры она показала себя неплохо, но вот боевого опыта у нее крохи, так что пусть набирает его под управлением лучницы. Задача командира отделения новобранцев проста – обучать новичков, инструктировать, следить за моральным настроем, уделять особое внимание сбалансированному развитию. От идеи деления на штурмовиков и огневую поддержку я пока решаю отказаться. Нас не так много, чтобы заниматься подобным структурированием. Будет оптимально, если каждый станет универсальным бойцом. Все это излагаю Анне. Сразу уточняю, что при выполнении боевых задач, группы будут формироваться в том числе и из новобранцев. Ее работа, скорее организационного характера, за исключением ситуации, когда она сама идет в бой. То же самое относится и к Егору, которому перепоручаются все остальные бойцы, помимо Руслана. У водителя и так достаточно опыта, чтобы самостоятельно принимать решения о своих модификациях. Плюс он формально является одним из командиров группы. После того, как определяемся, формирую группы для рейда к Дюжаковке. Сначала хочу снова ограничиться небольшим количеством, но потом в голову приходит здравая мысль, где еще обкатывать новых людей, если не в боевой обстановке. А тут нас ожидают плохо вооруженные и неподготовленные крестьяне, что выглядит оптимальным вариантом для тренировки. Как результат, отправляется все отделение Анны в полном составе. Помимо этого беру с собой Егора, Киру и Дану. Руслан, Павел и Данил остаются на позициях около монастыря, охраняя автомобили. Перед тем, как отправиться, задаю несколько вопросов бывшим монахиням. Подойдя к ним, понимаю, что с одеждой они разобрались весьма интересным способом. Порезав рясы, из части сделали что-то вроде импровизированных юбок, а остальное пустили на то, чтобы прикрыть грудь. Впрочем, координатор поступила по-другому. Видимо, найдя свои старые штаны, обрезала их нижнюю часть, превратив в шорты, а сверх набросила изорванную тонкую майку на бретельках. По словам бывших монахинь, население соседней деревни не больше пары десятков человек. В основном спившиеся мужики и деды, застрявшие в этой глухомане. Женщин всего несколько. Пожилые бабули плюс пара 40-летних алкашек, что объясняет интерес крестьян к сексу с монашками. Кого-то примечательного, вроде бывших военных, они среди селян не помнят. Насчет оружия тоже не знают, но по их мнению вряд ли в деревне его много. Правда, насчет когтя и совы подтверждают, что их принесли как раз местные. Но предположений, как стволы попали в руки крестьян, у них нет. Закончив, задаю последний вопрос. Готовы ли они физически к первой боевой задаче? Откопанная и дородная сразу отвечают, что да. Оставшиеся 2 монахини переглядываются и тоже подтверждают, что нагрузки выдержат. Еще раз оглядываю их одежду. Вариант не самый удобный. Хорошо, что хотя бы нашлись ремни, на которые можно прицепить оружие. Два с мертвых тел и пару откопали где-то еще. Прояснив информацию, командую выдвигаться. Через пару минут уже пересекаем дорогу, углубляясь в лес. Глава 19. К окраине деревни выходим за 15 минут. Новенькие, включая бывших стриптизерши и Елизавету, шумят так, что кажется, отряд слышно за сотню метров. Но судя по тому, что нас в итоге не обнаруживают, это исключительно мое субъективное восприятие. Заняв позицию в лесу, оглядываем редкие дома впереди. Вся деревня, полтора десятка дворов. Пересчитываю их и понимаю, что перед нами действительно всего 16 жилых построек, из которых пара выглядит так, как будто там уже очень давно никто не живет. За 10 минут наблюдения дважды фиксируем движение. В первый раз, пара явно подпитых мужиков, идут из одного дома в соседний. Во второй, по улице проходит бабуя с ведром воды в руках. Перемещаемся на угол этой крохотной деревушки. Первый дом, буквально метрах в 15 от нас. Первым отправляю вперед Егора, за которым бегу сам. За нами следуют Кира с Даной. У обеих девушек в руках АС-15. После того, как перемещаемся внутрь двора и проверяем первое строение, оказавшееся пустым, подаю знак остальным. К следующему движемся в том же режиме. Опять пусто. Пробираемся через заборы, не высовываясь на улицу. Пока не началась стрельба, лучше не обнаруживать себя раньше времени. Один за другим проходим первые 4 дома. Никого. Вот со стороны 5-го доносится какой-то шум. Судя по звукам голосов, там идет отчаянная пьянка. Возможно, уже весьма длительная. Выдвигаемся к забору и скидываем взглядами пространство внутри двора. Но тут пусто. Шум доносится из самого дома. Осторожно пролезаем через дыру в заборе. Я занимаю позицию около крыльца. Егор перемещается ко входу во двор. Кира и Дана прижимаются к стене напротив меня. Прислушиваюсь к пьяным воплям внутри. «Давай, покажи ей настоящего мужика. Жарь эту фифу, жарь». На фоне мужских голосов слышится и один женский. «Чё ты жалеешь эту шлюху? Вставляй, еби бледину». Подумав, показываю Кире, что входим. Шепотом объясняю, огонь ведет она, я страхую. Согласно предварительной инструкции, как только прозвучат выстрелы из обычного оружия, остальные приступают к открытой зачистке деревни. Поэтому, по возможности ограничимся огнем из АС-15. Рывком перемещаюсь внутрь. Сразу за прихожей обнаруживается комната, набитая людьми и пропитанная запахом алкоголя. На полу лежит худенькое женское тело, над которым пыхтит потный мужик. Именно его и подбадривают криками окружающие. На нас остальные присутствующие внимания не обращают. Обвожу их взглядом. 10 с лишним человек. Из оружия замечаю только двустволку рядом с одним из бухарей. В центре комнаты стол, накрытый прямо на ковре. Бутылки с алкоголем и закуска. Секунду жду. Потом тихо командую открыть огонь. Первым Кира убирает мужика, сидящего рядом с двустволкой. Укладывает 3 пули точно в голову. Соседний с ним начинает подниматься на ноги, но сразу оседает вниз, получив порцию свинца в грудь. Когда автомат шелестит в третий раз, отправляя на тот свет еще одного местного, вижу, как один из пропоиц, сидящий сейчас рядом с рыхлой алкоголичкой, что-то тянет из-за пояса. Оценив ситуацию, жму на спусковой крючок, отправляя 3 пули ему в лицо. Женщина с отвисшим пузом пытается подняться, дико визжа. Вторую очередь всаживаю ей прямо в колышущееся брюхо. Следующие секунд 10 методично расстреливаем всех присутствующих из числа местных. Когда заканчиваем, слышу снаружи команды Егора, отправляющего остальных на зачистку домов. Кричу, что нам поддержка не требуется и они с Даной тоже могут выдвигаться. Сам прохожу вперед и, ухватив за плечо труп толстого голого мужика, отталкиваю его в сторону. Наклоняюсь к девушке, которую он насиловал. Худая, совсем молодая, лет 18-19. Задница раздолбана в кровь, между ног тоже алые пятна. Сильно избита, кожа в синяках. Прощупываю пульс и добавляю еще один факт. Мертва, тело еще теплое. Судя по всему, загнулась прямо под последним мужиком. Выпрямившись, осматриваю комнату. Все мертвы. Только алкашка, поймавшая мою очередь животом, еще ворочается в углу. Подойдя, опрокидываю ее ударом ноги на спину. Еще жива и даже что-то соображает, судя по перепуганным глазам, которые сейчас на меня смотрят. Сначала тянусь за ножом, но потом думаю, что она должна вонять хуже свиньи, и передумываю. Возвращаю руки на ястреб. Почти уперев ствол в место, где у этой особи должен быть лобок, Выпускаю короткую очередь. У нее даже хватает сил, чтобы издать еще один визг боли и попробовать отползти в сторону. Хмыкаю. Чем хуже алкаш и чем больше пропит его мозг с телом, тем он более живуч. Командую Кире взять под контроль двор. Сам забираю двустволку и обшариваю тело местного, который тянулся к поясу. Там у него обнаруживается заряженный коготь. Запасных магазинов правда нет, да и к двустволке патронов не находится. Возможно, есть где-то в доме, но детальным обыском займемся позже. Выйдя наружу, забрасываю двустволку за спину, пистолет прячу в разгрузку. Проверяем два сарая, примыкающих ко двору, после чего выходим на улицу. Слышу редкие выстрелы, доносящиеся из домов. Наблюдая за работой бойцов, понимаю, что Егор распределил всех по трем группам. В каждой по 2-3 новобранца плюс один старый боец, к которым он, судя по всему, отнес и Дану. Сейчас они проходят двор за двором, зачищая их. Учитывая, что 5 из 16 уже были проверены, работа много времени не занимает. Удивляюсь, когда вижу, как из последнего дома группа под командованием Даны ведет пленника. Пожилая бабуля, такой божий одуванчик, выглядящий абсолютно невинным. Жду, ожидая объяснений. Приказа брать пленных у них не было. Когда приближаются, смотрю на девушку, которая возглавляет группу. Та пожимает плечами, выдавливает из себя невнятное. Ну бабушка же, что с ней делать? Морщусь. Под ее командованием две монахини, стоящие сейчас за спиной девушки со смущенным видом. То ли потому, что не прикончили старушку и ослушались первого же приказа, то ли из-за того, что держали ее под прицелом. Но они, свежее мясо, а Дана уже должна что, то понимать. Перевожу взгляд на местную жительницу. Спрашиваю, бабуль, а у тебя тут родни случайно нет? Вон в том, пятом от края доме никого не было, зыркает в сторону указанного строения, возвращает взгляд на меня, отвечает, сынок мой мог там быть, выпивали они, хмыкнув, добавляю, и девочку драли, да, били и ебали и били, пока она не сдохла прямо на члене одного из них. Вижу, как вытягивается лицо Даны, стоящей за спиной одуванчика, а вот у самой бабки, которая перед этим старалась держать на лице максимально приветливое выражение, появляется злобная гримаса. «Вы что с моим сыном сделали, ироды? Эта прошмандовка сама виновата. Пришла к нам в своих шортах, пить и есть просит. Ей мой сынок нормально сказал, хочешь жрать, у ваш хозяина дома, идем в постель». А она артачиться полезла, говорит, перебьюсь тогда как-то. Сука кабенистая, вот и снасильничали чуть мужики. С нее разве убудет что? Сунут-высунут и дело с концом. Молчу, сдерживаюсь. Перед тем, как убить, надо что-то ответить. Но ханжу хочется изрезать на куски прямо сейчас. Наконец разжимаю зубы и выдавливаю из себя слова. Они ее затрахали до смерти. Твой любимый сынок-алкаш мертв. Сдох тупым пьяным слизнем. Как жил, так и помер. Вижу, как открывается ее рот, чтобы начать что-то голосить. Чуть отступив назад, бью прикладом в лицо, сбивая суку с ног, опускаюсь рядом на колено, доставая нож, вижу в ее глазах испуг. Наконец-то дошло, что возраст ее не спасет. Это раньше можно было быть полной тварью и нести любое дерьмо, прикрываясь своей сединой, а сейчас сдохнет так же, как и все остальные, даже чуть хуже. Всаживаю лезвие в живот и веду его поперек, вспарывая брюхо, вытащив оружие, вытираю сталь об одежду и прячу в ножны, выпрямляюсь. Окидываю взглядом охреневшие лица троих девушек перед собой. В следующий раз, за невыполнение приказа отправитесь на все четыре стороны. А если кто-то пострадает из-за того, что ваши головы забиты дерьмом старого мира, получите пулю. Хочу скомандовать продолжать зачистку, но вижу направляющегося ко мне Егора со своими людьми. К себе в команду он взял Дородную и Наталью. Значит, еще трое сейчас с Анной. Подойдя, студент докладывает о том, что все дома проверены, обнаруженные местные жители ликвидированы, потерь с нашей стороны нет, косится на хрипящую бабулю, которая пытается руками зажать рану на животе, но вопросов не задает, следом подтягивается и Анна, с идентичным содержанием рапорта, заметив, что все новенькие, да и лучница с Егором бросают взгляды на старушку, коротко описываю ситуацию, которую мы застали в доме, после этого чуть подумав, приказываю одной из новеньких добить старую суку, пусть станет хотя бы лишней зарубкой на чьем-то пути к дополнительному баллу эволюции. Первой начинает двигаться Диана, но миниатюрную блондинку опережает откопанная. Одним рывком оказывается около старушки и, вытащив нож, опускается рядом. Секунду изучает тело, задержав взгляд на вспоротом животе. Потом одним ударом перерезает ей горло, заглядывает в умирающие глаза, выпрямляется, пряча оружие. Переглядываюсь с Анной, за этой девушкой нужно присматривать. По крайней мере на первых порах, внутренняя ожесточенность делает ее почти идеальным бойцом. Но важно, чтобы она понимала грань между своими и чужими. Отдаю приказ выставить охранение и приступить к детальному обыску домов. Из интересующих нас вещей, еда, оружие, боеприпасы. Если вдруг где-то найдется, то еще горючка. Техническую реализацию возлагаю на плечи Егора. Сам же, достав рацию, связываюсь с Русланом. Информирую, что деревня зачищена, и командую выдвигаться к нам. Через несколько минут подъезжают, остановившись в центре деревни, под прикрытием домов. Все потенциально полезное приказываю сразу нести к машинам, где уже займемся сортировкой. Впрочем, действительно интересного тут практически нет. Находится около 100 патронов к двустволке, которые укладываем во внедорожник. Плюс заимствуем пару топоров, молоток и гвозди. Эту идею подает Руслан, резонно предположивший, что это все может понадобиться. Из еды к запасам добавляется немного сушеной рыбы и килограмм копченого мяса. У кого-то из местных во дворе, как оказывается, была самодельная коптильня. Собственно, на этом все. Запасы воды мы пополнили еще в монастыре, забрав сразу несколько 5-литровых бутылей. Плюс у нас еще имеется вода, которую мы прихватили с собой из Кстова. При мысли о городе, пальцы сами собой сжимаются в кулак. Когда-нибудь мы обязательно вернемся за головой легата и постараемся обеспечить ему максимально длительный процесс сумерщвления. Монахини потрошат запасы одежды, переодеваясь в мужские штаны и рубашки. Судя по их лицам, такой стиль весьма непривычен, зато в разы более удобен. Пока остальные обыскивают дома, ко мне подходит Павел. Встав рядом, задает вопрос: раз мы сейчас просто колесим и ищем, где обосноваться, может, попробуем добраться до Тольятти? Сначала удивляюсь и на автомате чуть не спрашиваю, за каким хреном ему понадобилось в этот город. Потом вспоминаю, что там была одна из отметок на электронной карте. Самую ближайшую к нам, в Дзержинске, мы уже проверили. Та, что в Чистом, по сути недоступна. Это самая граница с Ивановской областью. И как бы ни развернулась ситуация, туда соваться – это форменное безумие. Остается два варианта. Москва и Тольятти. Видимо, второй кажется парню более простым. Прикидываю, что ему ответить. Я бы и сам не отказался посмотреть, что за объект там находится. Пусть даже еще один бункер, там вполне может быть что-то интересное. Но до города километров 600-700, это если оценивать по прямой линии. В реальности будет намного больше. На пути масса населенных пунктов разного масштаба. Крупные можно объехать. В ту же Казань или Ульяновск заезжать не обязательно. Но с нашей текущей численностью, это в любом случае громадный риск. Одна неудачная стычка и все. Нет больше бродяг. Пожимаю плечами и пробую оформить все это максимально коротко. Сейчас мы по сути и движемся в том направлении. Но бросок к Тольятти – это не один день пути. Сейчас мы никак не вытянем такое путешествие. Позже, когда будет больше высокоранговых бойцов и техники, можно будет подумать. Рассчитываешь найти там что-то интересное? Ренегат неопределенно хмыкает. Не знаю. Возможно, да. Там может быть какая-то информация, которой нет у нас. А если окажется нормальная техника, то будет намного проще работать с кодом вируса и разобраться с чипами, которые вытащили из шамана. Точно. Я уже успел подзабыть, что у парня целый набор электроники из трупа командира зомби. А еще он утаскивал с собой двух измененных кроликов, в которых тоже наверняка покопался. Как раз собираюсь спросить об этом, когда он, покосившись на меня, выдает следующий вопрос. А к еще одной зараженной клинике не получится пробраться? Мне бы еще одну порцию кода получить. Будет проще понять, почему вирус настолько видоизменился. Может быть, получится составить вариант противодействия? Обдумываю его слова. С одной стороны, софт, который уничтожит клиники шаманов, это ценный товар и мощное оружие. Но единственные, кому мы можем его действительно выгодно продать, группировки из Нижнего, которые сейчас, с высокой долей вероятности, подминает под себя легат. Одну за другой, соваться в это дерьмо и рисковать своими людьми я не хочу. Конечно, мы можем и сами задействовать вирус, при необходимости. Иметь такую возможность в арсенале совсем не будет лишним. Вот только к любому из зараженных шаманами объект Угломс подобраться практически нереально. С учетом их охраны, скрытно подойти не выйдет, а пробиваться силой – неподходящий для нас вариант. Впрочем, проблемные клиники не ограничиваются только теми, которые облюбовали шаманы. Вспомнив расположение точек на карте, начинаю излагать. К объектам под контролем зомби мы никак не подберемся. Но еще одна клиника со сбоями отмечена рядом с Арзамасом. Когда разберемся с личным составом, техникой и вооружением, можем совершить вылазку туда. Созданию вируса против объектов Гломс, производящих мутантов, это не поможет, но возможно даст тебе дополнительную информацию о принципе работы твоего софта и причинах изменений, которым он подвергся. Павел задумчиво кивает, окидывает дома вокруг взглядом и выдает неожиданную фразу, а потом в Тольятти, усмехаюсь, настойчивый парень, и в целом, я даже в чем-то его понимаю. Если досконально разобраться во всей данной ситуации с технической стороны, то мы можем получить неплохие преимущества. Только сначала надо слегка нарастить мышцы, а потом уже бодаться. Весь предыдущий опыт говорит именно об этом. В любом случае стараюсь формулировать ответ максимально мягко. Если не возникнет иных срочных задач, то с весьма неплохой долей вероятности. Да, ренегат удовлетворенно кивает, а я переключаюсь на сортировку стаскиваемой к машинам добычи. Как внезапно выясняется, дородная монахиня, представившаяся Любой, хочет загрузить к нам котелок и несколько штырей для него в качестве опоры, плюс еще и чугунную сковородку. Настаивает, что можно будет нормально готовить во время стоянок. Пытаюсь объяснить ей, что дым будет виден издалека и мы себя демаскируем. Но тут вмешивается Анна, заявляющая, что костер можно развести так, что дым, если будет виден, то только с совсем близкого расстояния. Перед двойным напором отступаю, но сразу озвучиваю условия. Если у них не получится с маскировкой костра, то утварь сразу же отправится на выброс, освобождая место в багажнике. По поводу всего остального вопросов не возникает. Так что через 10 минут заканчиваем и, набившись в автомобиле, отправляемся на старую грунтовку, которая во время зачистки обнаружилась за самой деревней. Глава 20. Грунтовка выводит нас к деревне Красная Горка, которую получается обогнуть стороной. Правда, ехать приходится достаточно близко к домам, и местные успевают нас заметить, но открытой агрессии не проявляют. После деревни выворачиваем на местную дорогу, по которой выезжаем к Липовке. Дальше вариантов два: либо повернуть налево и выбраться на М7, либо направо, в надежде отыскать объездной путь. Решаю сначала попытать удачи. Как ни странно, она снова нам улыбается и нужная дорога обнаруживается. Везение заканчивается у села Ахпаевка, до которого мы добираемся минут через 10 медленной езды по лесу, и пробуем объехать. Единственная грунтовка идет между ним и М7, так что по ней мы и направляемся. Сначала Павел с заднего сиденья озвучивает, что зафиксированы сигналы нескольких чипов с правой стороны от нас, метрах в 40. Стоящая за пулеметом Дана разворачивается в нужную сторону и продолжаем движение. Останавливаться в лесу, имея потенциального противника под боком, не лучшая идея. Поэтому рассчитываем проскочить мимо. Но эти парни успевают открыть огонь. Первый грохочет автоматная очередь, за которой следует несколько одиночных выстрелов. Пули бьют по внедорожнику, правда не пробивая броню. Дана сразу же выдает в ответ несколько коротких очередей, нащупывая позиции противника. Думаю, что получится проскочить, но слышу слева крик Руслана о том, что вторая машина остановилась. Оглядываюсь. Они действительно встали на месте. Данил, выскочив наружу, уже ведет огонь, прикрывая остальных, выбирающихся наружу. Отдаю команду остановиться, выкрикиваю приказы. Через несколько секунд мы с Егором и Анной уже бежим между деревьев, к позициям противника, заходя с фланга. Спрятаться не пытаемся, они в любом случае видели, где остановился автомобиль, и, думаю, представляют, с какого направления можно ожидать атаки. Пока движемся к ним, слышу, как продолжает бить автомат Данила. Внедорожник сдает назад и пулемет выдает еще несколько очередей. Потом замолкает, видимо опасаясь зацепить кого, то из нас. Противник замечает атаку, когда до них остается метров 15. Между их позицией и дорогой только молодые деревья и пара высохших стволов, за счет чего они и смогли обстрелять автомобили. Но вот нас прикрывают уже выросшие деревья. Когда один из них замечает движение за ними и начинает поворачивать ствол оружия, сразу же отдаю команду. Егор Янна скользящим рывком уходит вперед, забирая влево, а я укрываюсь и, вскинув ястреб, открываю огонь, отвлекая внимание на себя. Успеваю попасть, как минимум один раз, прежде чем впереди слышатся звуки коротких очередей. Бойцы зашли противнику в тыл, и, судя по всему, сейчас благополучно отправляют их на тот свет. Через несколько секунд показывается студент, подающий знак рукой. Приблизившись, изучаю тела нападавших. 5 человек, все мужчины, из оружия, солянка, 1 калашников, 2 полуавтоматических охотничьих ружья, помповик и карабин. Со стороны дороги подходит вторая наша группа, Кира, Елизавета и Диана. Оставляю их на позиции под командованием Анны. Задача – обеспечить прикрытие и собрать трофеи. Сам с Егором перемещаюсь ко второму автомобилю. Когда подходим, понимаю, что продолжить движение мы не сможем. Переднее колесо пробито пулями. Запаски к нему у нас нет. Есть колесо к внедорожнику, но по размеру оно точно не подойдет. Следом оглядываю салон и понимаю, что группа понесла свои первые потери за последнее время. Та монахиня, что была привязана к скамейке рядом с Любой, получила пулю в висок при обстреле нашей маленькой колонны. Оцениваю ситуацию. Продолжать движение мы не можем. Заклеить колесо и накачать его – в принципе, возможно. У нас даже имеется сам насос, но вот все необходимые материалы для проведения работ отсутствуют. Единственный вариант, который я вижу, попробовать отыскать их внутри села. Приняв решение, начинаю отдавать приказы. Руслан, Дана и Наталья остаются около машин. Все остальные выдвигаются в направлении Ахпаевки. Под началом Анны, Елизавета, Диана, координаторы 2 монахини, которых, с учетом ситуации, мы вооружили вихрями. Со мной, Егор, Данил, Павел и Кира. Перед тем, как отправиться вперед, перебрасываем трофейное оружие к автомобилям, после чего выдвигаемся. Ренегат идет под нашим прикрытием, отслеживая чипы на радаре ноутбука. По его словам, противник с флангов отсутствует. Вот в самом селе нас явно готовится встречать, но это и так понятно. Когда занимаем позиции на опушке леса, Павел складывает ноутбук, пряча его в рюкзак. Наблюдаем. Постов охраны, как таковых, нет, но как минимум в 2 местах я вижу сложенные за забором мешки с землей, которые, видимо, должны служить укреплениями. За каждым из них сейчас укрывается по несколько человек. Плюс фиксирую движение еще в нескольких дворах, но сложно понять, кто там, вооруженные люди или просто гражданские. Набрасываю в голове план действий, озвучиваю остальным. Начинаем через несколько секунд. Сначала накрываем укрепление выстрелами из подствольных гранатометов. По одному бьют Егор с Данилом, по второму – Кира и Павел. Когда грохочут взрывы и со стороны противника слышатся крики, в дело вступает группа Анны, открывшая огонь на подавление, долбят короткими очередями в ответ на любое движение со стороны села, а мы со студентом бросаемся вперед. В идеале, стоило бы прихватить еще и Анну, у которой повышенная скорость развита так же, как у Егора, но мне нужен кто-то из командиров группы на позиции. Пока бежим, слышу, как дважды громыхают выстрелы единорога. Одна пуля укладывает человека, высунувшегося из-за угла дома впереди. Куда уходит вторая, не замечаю. Студент добирается первым. Перемахнув через забор, выдает короткую очередь в сторону лежащих за укреплением тел, и, проскользив одним рывком еще несколько метров, вжимается в стену ближайшего дома. Через несколько секунд занимаю позицию рядом с ним, вскидываю ястреб, оценивая ситуацию с людьми за вторым из их постов. Но судя по отсутствию активности, там все мертвы. Хорошо, расходимся к разным углам дома. Выглядываю за свой, замечаю движение во дворе соседнего дома и выпускаю 2 короткие очереди. Слышу, как с другой стороны ведет огонь студент. Со стороны опушки доносится выстрел единорога, вслед за которым звучит несколько автоматных очередей к ряду. Какой-то мужик с ружьем в руках пытается выстрелить в меня через забор, который выходит на улицу, высунувшись над ним. Всаживаю порцию свинца в доски ограды на уровне его живота, и противник валится на землю. Сзади уже подбегают Данил и Кира. Парень отправляется к Егору, девушка занимает позицию рядом со мной. Вдоль стены, пробегаю к внешней стороне дома. Слышится одинокий выстрел, и пуля бьет в кирпич, сантиметрах в 30 над моей головой. Отвечаю неприцельной очередью. Откуда ведут огонь, все равно непонятно. Добравшись до угла, опускаюсь на колено, оценивая ситуацию. Двор пуст, за забором движения тоже нет. Звучит еще один выстрел, и пуля влетает в стену, на расстоянии не меньше, чем в метре от меня. Стрелок вообще понимает, что делает. Выбираю место, с которого будет удобнее всего обнаружить и уничтожить его, когда слышу мужской голос через дорогу. «Не стреляйте, мы не хотим сражаться». Бросаю быстрый взгляд назад. Кира водит стволом автомата, контролируя свой сектор обстрела. Со стороны леса к нам приближаются еще две фигуры. Повернувшись в сторону говорившего, кричу: «Ваши люди напали первыми. Не хотите сражаться и умирать? Сложите оружие». Несколько секунд тишины, за которым следует ответ: «Обещайте, что вы нас не убьете, тогда мы сдадимся». Усмехаюсь про себя. С учетом всех обстоятельств, всерьез верить в такие обещания нельзя. Собеседник либо просто тянет время, либо все еще верит в какие-то старые идеалы. Отвечаю: «Если сдадитесь немедленно, останетесь жить». Прозвучит еще один выстрел: «Убьем всех, кого обнаружим». Снова короткая пауза и пара фраз: «Мы согласны. Наши люди прямо сейчас сложат оружие на дороге. Помните, вы обещали не убивать». Осторожно перемещаюсь к забору, выглядываю через пролом в нем. Сам собеседник уже показался и стоит на другой стороне улицы. Старый мужчина, лет 60 с лишним, который крутит головой по сторонам, начинает кричать: «Все, кто еще остался с оружием, идите сюда, мы сдаемся». Вид у него правда такой, как будто он призывает их не разоружиться, а отправиться в ближайший бар выпить. Но через несколько секунд выясняется, что люди его слушают. Какая-то женщина с ружьем в руках выходит из-за забора двора, расположенного через один дом от него. Видимо, та самая, что стреляла в меня. С другой стороны приближается молодой парень с пистолетом. Оба кладут свое оружие на землю посередине улицы и отходят назад. Жду еще секунд 10, но больше никого. Если это действительно все их вооруженные люди, то понятно, почему дед решил сдаться. Куда этой парочке выстоять против группы хорошо вооруженных бойцов? Впрочем, уточнить не помешает. Кричу: «Это все, двое». Вижу, как чуть кривится лицо дипломата с противоположной стороны. Когда отвечает, в голосе прорезаются нотки злости: «Да, вы убили всех остальных». Секунду размышляю. Вижу, как слева к забору приближается студент. Данил занимает позицию на углу дома. У меня за спиной появляется Кира. С тыла нас прикрывают Елизавета с Дианой. Решившись, выпрямляюсь. Ожидаю выстрелов, но, судя по всему, это и правда не ловушка. Водя стволом штурмового комплекса, выдвигаю еще одно требование. Собери всех людей в центре деревни. Стрелять первыми мы не станем, но любое проявление агрессии повлечет за собой массовую бойню. Когда старик отходит чуть в сторону и начинает кричать, прохожу через калитку в заборе и выдвигаюсь к этим двоим защитникам. Оба буравят меня злобными взглядами. С места правда не двигаются. Приказываю встать на колени. Когда выполняют приказ, подаю сигнал, и ко мне направляется Егор. Этот сразу за калиткой активирует повышенную скорость, оказавшись рядом почти моментально. Вижу, как удивленно расширяются глаза обоих пленных, даже дедуля на заднем плане сбивается со своего крика, покосившись в сторону парня. Энда, они действительно не видели в деле ни одного эволюциониста высокого ранга. После того, как люди начинают послушно собираться на площади, становится понятно, что деревня действительно находится под нашим контролем. Для проверки домов отправляю группу из Егора, Данила и координатора с одной из бывших монашек. Надо бы выяснить их имена, чтобы было проще отдавать приказы. Остальные, рассредоточившись вокруг площади, наблюдают за собравшимся местным населением. Судя по их численности, село, изначально показавшееся довольно большим, на самом деле не так сильно заселено. На глаз, в центре сейчас собралось чуть больше 100 человек. Еще десяток с небольшим мы перебили. Когда дед, выступающий с их стороны в качестве основного переговорщика, выдает фразу вроде «все здесь», забираюсь на импровизированную трибуну из нескольких уложенных друг на друга поддонов. Судя по всему, раньше на этой площади уже выступали люди. Начинаю излагать: «Ваши люди обстреляли нашу колонну, убили одного из моих бойцов и повредили транспорт. Мы ответили ударом на удар. Теперь вы все наши пленники. И вам нужно понять две вещи. Первое, ваша деревня нам не нужна. Как только мы приведем в порядок машину, то уберемся отсюда. Второе, в случае попытки нападения на кого-то из моих людей, мы убьем не только нападавшего, а перебьем всех вас, до единого». Убедившись, что мои слова услышаны и приняты к сведению, отдаю пленным приказ переместиться в старое овощехранилище, стоящее чуть в сторону. Его в качестве места размещения подсказал мне тот самый дед, что начал вести переговоры. В качестве охраны выставляю Киру с Любой, для того, чтобы удержать внутри здания безоружных людей, их вполне хватит. Через несколько минут в центр возвращается группа под командованием Егора, ведет с собой 7 обнаруженных местных. Все безоружные сопротивления не оказывали, просто прятались в своих домах. Их тоже отправляем к остальным. Данил, одна из бывших монахинь и Диана выдвигаются на окраины деревни, для наблюдения за периметром. Я же связываюсь по рации с Русланом. Приказываю подцепить седан на трос и буксировать в деревню. На то, чтобы сделать крюк по грунтовке и добраться до нас, у них уходит почти 20 минут. Перед тем, как приступить к ремонту, относим в сторону от села тело монахини, имя которой я так и не узнал. Закапываем его, сверху маскируя листвой. Брать труп с собой – не вариант, делать ради него дальнюю вылазку – тоже. А если захоронить нормально, то кто-то из местных может обнаружить и разрыть ее из чувства мести. Вернувшись в деревню, приступаем к поиску материалов для ремонта. Как выясняется, Руслан в целом соображает, что нужно делать. Через полчаса поисков, он уже мастерит заплатки на колесо. Но если с ним все оказывается относительно просто, то вот повреждение двигателя, который тоже зацепило пулями, отнимает у нас почти 2,5 часа. Когда водитель заканчивает, думаю, как лучше поступить дальше, до вечера время еще есть, и мы можем успеть проехать приличное расстояние. С другой стороны, существует вероятность того, что мы почти сразу наткнемся на очередную засаду или придется замедлить темп продвижения из-за чего-то еще. В таком случае, на ночевку придется останавливаться неизвестно где, а тут у нас несколько десятков домов, на выбор. В итоге решаю, что переночуем здесь. Выдвинувшись утром, для размещения выбираем 2 больших дома, расположенных близко к центру. Распределяю смены дежурства. Осматриваем трофейное оружие. 3 калашникова, несколько охотничьих ружей и карабинов, 2 когтя, 5 запасных магазинов к автоматам, 7 к ружьям, около 200 разнокалиберных патронов к помповикам и карабинам. Закончив с этим, проводим еще 1 обыск деревни, в этот раз нацеливаясь на все, что может быть полезным. Монахини пополняют свой гардероб одежды и обуви. Плюс находятся неплохие запасы продовольствия, но в основном того формата, что нам не подходит: овощи, свежие яйца, закатанные в стекло соленья. Сомневаюсь, что у нас будет возможность готовить овощи, а яйца и стеклянные банки мы далеко не увезем. Впрочем, на ужин Люба варганит шикарный омлет с кусками колбасы. На трапезу устраиваемся за вытянутым деревянным столом во дворе одного из домов. Временно пользуемся доступными благами относительной цивилизации. Вот электричества тут нет, как и нормального душа. Раньше, судя по всему, в селе был работающий водопровод, но сейчас местные моются из больших бочек с водой. За оставшееся до вечера время успеваю коротко допросить их переговорщика. Овощехранилище в любом случае приходится 2 раза открывать, чтобы выпустить местных в туалет. Во время одного из таких выходов, приказываю ему тоже отправиться на улицу. Основные вопросы, которые меня интересуют: откуда у них автоматы и что происходит в округе. По поводу оружия старик отвечает, что это трофей, снятый из трупов, забредший к ним небольшой банды. Тех было всего 3, но парни почему-то решили, что смогут без проблем запугать селян, за что и поплатились. Чуть помолчав, добавляет, что после этого случая они стали выставлять охрану. Правда, почему их люди решили открыть по нам превентивный огонь, дед все равно не понимает. Возможно, соблазнились видом техники, которая на ходу. Раньше они такое видели только 1 раз, когда прибыла торговая делегация из Воротынца. Те приехали на каком-то старом военном джипе, и с ними был еще работающий грузовик. Молча киваю ему, про себя думая, что если мысли у обстрелявшей нас группы шли в этом направлении, то они явно не сильно дружили с головой. При их уровне вооружения и численности, нападать на 2 машины, набитые бойцами, которые точно хорошо экипированы, безумие. Хотя, может, не представляли, насколько может быть опасен противник, добравшийся до неплохих рангов. Что касается ситуации в окрестностях, то тут дед мало чем может помочь. Единственное, что он точно знает, Воротынец сейчас стал относительным светочем цивилизации в их районе. У них есть и электричество в каком-то объеме, и работающая техника, но они не настолько сильны, чтобы диктовать свою волю остальным. так что предпочитают налаживать торговые отношения вместо экспансии. После беседы с ним обдумываю услышанное. Еще одна-две работающие машины нам не помешали бы, но сомневаюсь, что у нас найдется нечто, на что власти райцентра согласятся обменять технику. Значит, единственный выход – забрать силой, что опять же подразумевает риск потерь, как людей, так и одной из машин. Размышляя над вариантами, отправляюсь проверить посты. Пройдя все три и убедившись в отсутствии угроз, объявляю отбой. Уже вечер, пора отдыхать. Сам тоже заваливаюсь на одну из кроватей в общей комнате. Через минуту рядом укладывается Кира. Учитывая, что мы в общей комнате, приставать не пытается, да и мне сейчас не до секса. Мысли заняты вариантами получения новой техники. Наш седан годится в качестве транспорта, но стоит ему попасть под серьезный обстрел, и все находящиеся внутри умрут. Через полчаса, так ничего и не придумав, отключаюсь. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. Открываю глаза. Перед мной лицо Павла, с трудом видное в слабом свете экрана ноутбука. Парень начинает тихим голосом говорить. К нам движется группа. 12 человек. Глава 21. Поднявшись с кровати, тянусь к ястребу, одновременно слушая короткий доклад Павла. Ровно дюжина человек. Идут со стороны, откуда приехали мы сами. Три группы по 4 бойца в каждой. Когда заканчивает, сразу отправляю его поднимать остальных. Сам тоже присоединяюсь к процессу возвращения личного состава из царства Морфея. Выдвигаемся наружу, когда эти парни уже метрах в 30 от опушки леса. С их стороны сейчас дежурит Анна. На двух других постах Данил и откопанная. Сначала не понимаю, о ком речь, когда Егор говорит про Яну, но он сразу же поясняет, что это бывший координатор. Оповестить их отправляем Любу. Рацию использовать не решаюсь. В ночи звук разнесется далеко, и мы быстро потеряем эффект внезапности. Со всеми остальными выдвигаемся навстречу противнику. Егор прихватывает с собой единорога. Еще один должен быть на позиции у Анны. К счастью, успеваем первыми. Занимаем позиции. Людей приходится распределять на ходу. Раз они атакуют тремя группами, то и встречать их потребуется соответственно. К Анне отправляю Елизавету, Диану и Наталью. Студент уходит на позиции в сопровождении Руслана и Даны. Со мной, Кира, Павел и пока остающаяся для меня безымянной, монахиня. Данил с двумя девушками должен обеспечить прикрытие с тыла. По крайней мере, такие инструкции я передал нашему новому штатному повару. Замерев, ждем. Позиции, на углах дома, с которых открывается обзор на пространство между лесом и селом. Рядом Кира, Павел со второй девушкой у противоположной стороны дома. Вглядываюсь в темноту, активировав снайперский прицел. Пробую прикинуть, в какую сторону дует ветер, но его вроде вообще нет. Матерюсь про себя, представив, что будет, если атакующие изменили направление движения и сейчас заходят с фланга. Потом в голове мелькает еще одна мысль, что ренегат делал в ночи с открытым ноутбуком. Впрочем, все это быстро вылетает из головы, когда вижу, как со стороны леса к нам мчатся две тени. Тащу из разгрузки термобарическую гранату. Пока они подлетают к нам, успеваю выдернуть чеку. Разжимаю пальцы и, выждав секунду, отправляю ее в полет. Сразу же укрываюсь за углом дома. Вовремя. Одновременно со взрывом, со стороны леса открывают огонь. Пули проходятся по самому углу дома, выбивая кирпичную крошку, летящую в лицо. Справа и слева тоже доносятся взрывы гранат. Самый эффективный способ встретить атакующего противника, когда находишься в засаде. По крайней мере, в случае с эволюционистами. Грохает выстрел из крупного калибра. Справа, значит, Егор. С другой стороны Павел выдает несколько коротких очередей в сторону леса. Впрочем, ему тоже сразу отвечают. Слышу стон со стороны забора на окраине. Через секунду бросаю еще одну гранату. Взрыв. Перед глазами вылетает сообщение от центра контроля. Вы успешно уничтожили эволюциониста 7 ранга. Ваша награда составляет 20 баллов эволюции. Интересно, то есть это не самая обычная залетная банда. И один из мчавшихся к дому парочки все еще жив. Открываю интерфейс группы, быстро проверяя статусы. Все живы. Свернув его, прикидываю варианты действий. Хрипит рация. Студент докладывает. Двоих убрали. Еще пара связана боем. Следом за ним, сразу вклинивается Анна. Один убит, второй ранен, потерь нет. Подтверждаю прием информации. Обозначаю нашу ситуацию. Итого, четверо противников уничтожено, еще двое ранены. Шестеро засели на опушке леса. Судя по всему, эволюционисты с более или менее неплохими рангами. Неужели легат все-таки отправил за нами погоню, и они успешно нас отыскали? Оглядываюсь на вход в дом, оценивая результативность потенциальной смены позиции и занятия позиции около окна. Но от действий отвлекает женский голос со стороны леса. «Ты слегка размяк, бомж. Зачем оставил четверых живых свидетелей? Пристрелил бы несчастных монашек, и ваши следы затерялись в лесах, а теперь тебе придется умереть». «Бедняга», хмыкаю. «Лера, вот кого он послал по наши души, и судя по численности атакующих, передал ей под командование часть своих людей, или наоборот, она предана в усиление кому-то. В любом случае, это слишком похоже на отвлекающий маневр, да и на флангах повисла какая-то тишина». Повернувшись к Павлу, подаю знак рукой. Парень перебирается ближе к небольшому крыльцу, где достает и раскладывает ноутбук, вглядывается в экран. Сразу же машет мне рукой, подбираюсь ближе, ренегат шепчет, один сразу за нашим домом, второй раненый валяется перед позицией Анны, за забором, и трое сейчас обходят с левого фланга, вот-вот войдут в деревню, секунду думаю, потом отвечаю, что в нашей группе за старшего остается он, сам под прикрытием дома и пригнувшись, отправляюсь вглубь деревни, сначала думаю прихватить с собой кого-то из группы Анны, но натыкаюсь на Данила с девушками. Любу отправляю к Павлу, чтобы усилить огневую мощь. Данила и Яну беру с собой. Бежим на левый фланг. Жаль, у ренегата не планшет, который можно таскать с собой. Сейчас бы пригодилась максимальная детализация положения противника. Впрочем, хорошо, что можем хотя бы определить направление атаки. Атакующие обнаруживаются, когда мы почти добираемся до окраины. Вижу движение впереди в темноте и понимаю, что противник уже здесь. Активирую инфракрасное зрение вместе со снайперским прицелом. Вижу двоих, а вот показывается и третий, вынырнувший из-за стены дома. Прикидываю расстояние. По идее боеприпас из подствольника должен сдетонировать. Между нами как раз около 10 метров. Предохранители по моему стоят ровно на 10. Альтернатива – бросить гранату. Но это лишнее время и более низкая скорость. Пока все это проносится в голове, я уже поднимаю ястреб и, перебросив палец на спусковой крючок гранатомета, стреляю. Сразу пригибаюсь, доставая из разгрузки термобарическую. После того, как впереди грохает взрыв, метаю следом ручную. Данил тоже разряжает подствольник в направлении противника. С другой стороны дома, Яна успевает дать очередь. Еще два взрыва. Новое сообщение от центра контроля. Вы успешно уничтожили эволюциониста 5 ранга. Ваша награда составляет 10 баллов эволюции, как минимум один мертв. Перезарядив подствольник, поднимаюсь, оглядывая пространство, по которому мы вели огонь. Со стороны окраины слышатся звуки автоматных очередей, трижды бухают единороги. Я же вглядываюсь во двор напротив, разнесенный взрывами, движения нет. Запрашиваю у Данила, были ли уведомления. Отвечает, что вылетело одно, о ликвидации эволюциониста 5 ранга. Через 10 секунд выдвигаюсь. Один рывок к противоположной стороне улицы и после еще один, к пролому в заборе. Оцениваю ситуацию внутри. От одного противника остались только обугленные останки. Еще одному разнесло половину корпуса. Это, видимо, тот, которого засчитали бывшему добровольцу. Замечаю движение около угла дома. Третий пытается отползти. Нацеливаю ствол ястреба, но через секунду опускаю его. Рывок к противнику. Оружие утыкаю ему в голову. Замирает. Голосом подаю знак остальным, скрываться уже нет смысла, если что, Павел должен предупредить об опасности по рации, когда приближаются, приказываю Яне добить цель, та выпускает 3 короткие очереди в голову, потом приставляет ствол вихря сбоку к шее и еще 2 очереди выпускает в нее, ждет, удовлетворенно кивает, уточняю, 7 ранг, неплохо, сразу, пока не вылетела из головы, отправляю ей запрос на вступление в группу, принимает. Достав рацию, запрашиваю ситуацию, докладывают о перестрелке. Анна сообщает о том, что как минимум один из стрелков противника ранен. Отмечаю, что стрельба уже стихла. Перемещаемся к остальным. Сразу отправляюсь к Павлу, который тихо докладывает, что трое уцелевших отступают. Двое вырвались далеко вперед, стремительно удаляясь от нас. Третий сильно отстает. Двое раненых так и находятся на своих местах. Быстро прокручиваю в голове варианты. Баллы эволюции нужны всем, но наиболее логичным выглядит решение усилить наиболее слабые звенья. В итоге раненых добивают обе монахини, забрасывая гранатами. Анну и Егора отправляю за третьим из беглецов, который, судя по всему, ранен. Сам, с Павлом и Данилом иду за ними. Ренегат движется с ноутбуком. Мы осуществляем прикрытие. Оба самых быстрых беглеца уже скрылись из виду, но в теории это все равно может быть ловушкой. Оптимально мониторить ситуацию. Как скоро выясняется, ушедшая в отрыв парочка, видимо, думает только о своих шкурах. Впереди гремят выстрелы винтовок, и Павел, выдохнув, сообщает, что отстающий от остальных противник ликвидирован. В голову приходит мысль, что механики сюда добирались точно на транспорте. Значит, где-то впереди должны быть машины. Отдаю приказ ускориться, передав по рации сообщение охотникам, чтобы подождали нас. Объединившись, продолжаем движение вдоль грунтовки, ведя поиск Леры и второго уцелевшего бойца. Но с учетом того, что Павел идет с ноутбуком в руках, мы сильно уступаем им в скорости. Два чипа показываются на самой границе радара, когда мы уже слышим звук начинающих работать двигателей вдалеке. Мчимся на звук, но единственное, что успеваем, сделать выстрел по второй из машин. Анна, видимо, рассчитывает ликвидировать водителя, но промахивается. Матерюсь, смотря вслед быстро удаляющимся внедорожникам. Рассудительные сукины дети. Забрали обе, хотя спокойно могли убраться на одной. Развернувшись, возвращаемся назад. По пути обыскиваем тело застреленного в лесу противника. Вихрь с тремя запасными магазинами, осколочные гранаты, ромф, нож. Помимо этого снимаем разгрузку и тактический пояс. По возвращению в село, обшариваем и остальные трупы. Большинство оружия и экипировки покорежено взрывами гранат, но еще один чисто ликвидированный боец противника все-таки находится. Точно такой же комплект вооружения. Как-то слабо для механиков. Нет подствольных гранатометов. Да и снайперских винтовок тоже ни одной. Странно, если только весь отряд был укомплектован наемниками. Но зачем им тогда предоставили транспорт? Хотя, резоны могут быть самыми разными. Сейчас это уже не играет критичной роли. Ключевой момент – противник в курсе нашего местонахождения. Учитывая ресурсы механиков, новый отряд может появиться здесь часа через четыре. А против полноценного соединения с бронетехникой мы не выстоим. Какое-то время обдумываю варианты действий. Оставаться здесь точно нельзя, но и действовать в старом формате, продвигаясь к границе с Чувашией, тоже не кажется хорошей идеей, если только сразу прорываться на другой берег Волги. Но там мы в любом случае засветимся. Все мосты однозначно под охраной, так что придется или пробиваться силой, или договариваться, что в первом, что во втором случае нас запомнит. Обкатываю под разными углами несколько идей и в конце концов определяюсь. Собираю всех около автомобилей. Роль охранной системы играет Павел с открытым лэптопом. Парень, правда, ворчит, что у него осталось всего два заряженных аккумулятора. Но я успокаиваю тем, что, возможно, скоро у него получится зарядить их. Озвучиваю свою мысль. Сейчас мы выдвигаемся в направлении Воротынца. Изучаем возможность проникновения. Если оно окажется возможным, то атакуем. Если верить словам деда, то численность населения около 6-7 тысяч человек, то есть под ружье они могут поставить немало людей. Но масштабных военных действий в районе не велось, так что, с высокой долей вероятности, численность их гарнизона – несколько сотен бойцов. Если получится, то в город проникаем скрытно. Берем местных, выясняем месторасположение автомобилей, забираем технику и прорываемся оттуда, в идеале прихватив с собой все ценное, что влезет в захваченный транспорт. В случае провала операции и серьезного сопротивления, просто отступаем, без добычи. В общем и целом, действуем, отталкиваясь от ситуации. После того, как закончим с Воротынцем, выдвигаемся в направлении Арзамаса, а оттуда нас ждет бросок на Тольятти. Вижу недоуменные лица бойцов, включая Анну и Егора. Для ветеранов напоминаю о том, что в Тольятти имеется интересный для нас объект, после чего излагаю, что мы не станем пробиваться к цели, как стая бешеных псов. Будем продвигаться медленно и аккуратно, делая остановки, по возможности обрастая людьми и техникой. Да, до какого-то момента эта стратегия весьма опасна, но после того, как группа перешагнет за определенный порог численности и технического оснащения, уровень опасности резко просядет. А вот в плане подготовки людей, это, на мой взгляд, оптимальный вариант. Кто может быть боеспособнее отряда, который постоянно находится в пути, по сути непрерывно уничтожая многочисленные цели, с короткими перерывами на отдых? Хотя этот аргумент я по понятным причинам не озвучиваю. Новичкам не стоит знать, что к ним относится, как к сырому материалу, который либо превратится во что-то полезное, либо погибнет. Еще один веский публичный довод. Легат явно решил организовать за нами охоту. При наших текущих ресурсах, мы никак не сможем бодаться с механиками. Сегодня нам повезло. Но если бы атакующих было не 12, а человек 30-40 и они оказались лучше вооружены, то пришлось бы экстренно отступать, скорее всего понеся приличные потери. Закончив, приказываю готовиться к отправке. Через 10 минут уже выезжаем на грунтовку за границей села. Перед тем, как убраться, открываю двери овощехранилища. Мелькает мысль перебить все население деревни. Но для этого сейчас нет никаких веских резонов, помимо какого-то количества эволюционных баллов. А массовое истребление пленников наверняка вызовет не самую лучшую реакцию у новобранцев. Лесная дорога петляет вдоль реки Гремячка. Проезжаем мимо села Елвашка и выходим к М7. Глушим двигатели метрах в 300 от трассы. Для охраны оставляю Павла, Наталью и Любу. Не самая боеспособная группа, но за счет радара лэптопа смогут дать отпор в случае атаки. К тому же не думаю, что их ждет серьезная угроза в лесу. От ближайшего села мы проехали достаточно далеко, даже если они и слышали звук моторов, доносящийся из леса, то с высокой долей вероятности не сунутся ночью в лес. Задаю уточняющий вопрос и получаю информацию, что Наталья с Павлом при необходимости смогут управлять автомобилями. Например, если нам потребуется эвакуация из определенной точки. С остальными выдвигаемся в сторону шоссе. Осторожно пробираемся через темный лес. Иду первым, активировав инфракрасное зрение. После того, как выходим к обочине, продолжаем движение вдоль трассы. Первый пост обнаруживается около съезда к микрорайону на окраине. Если его можно так назвать, дорога перегорожена бетонными блоками. Просвет сужен вдвое и сейчас перекрыт. Правда, для блокировки движения они использовали обычные заграждения, которые относительно легко снести тем же внедорожником. Но справа и слева стоят два пулемета калибра 7,62, тонко намекающие, что такой маневр не пройдет. Смена поста насчитывает 10 человек. На первый взгляд он кажется достаточно серьезным препятствием. Но через минуту наблюдения становится ясен один громадный минус – расхлябанность бойцов. За пулеметами никто не стоит. Все шатаются туда-сюда, болтая друг с другом. Пара и вовсе смолит сигареты на обочине. С таким отношением к несению службы, у нас появляется реальный шанс убрать их, не подняв тревоги. Как эти парни вообще еще живы? Или у них тут все соседы настолько белые и пушистые, что можно ограничиваться исключительно формальным проявлением своей силы? Распластавшись на земле, обдумываю варианты. 2А15 бесшумная винтовка. 3 стрелка, которые могут вести огонь, не поднимая тревоги. Решаю, что в данном случае можно действовать по самой простой схеме. Отползаю назад, отходим чуть в лес, где излагаю остальным план действий, после чего отправляемся на позиции. Глава 22. Анна с Т-720С остается на прежней позиции. Егор и Руслан, сменив ястребов на АС-15, перемещаются вдоль леса, обходя пост с тыла. Предполагаю, что мы можем наткнуться на охранение, но его нет. Сам, после короткого раздумья, отправляюсь с передовой группой. В случае неудачи с тихой ликвидацией противника им потребуется дополнительная огневая поддержка. По-хорошему, стоит взять с собой еще несколько бойцов, но опасаюсь, что это приведет к генерации слишком большого объема шума. Осторожно прокравшись вдоль трассы, выходим к опушке леса. Пост оказывается с левой стороны от нас. Обзор практически идеален. Не знаю, о чем думал человек, который решил выставить охрану на дороге, при этом не перекрыв возможность обойти ее через лес, но тактика точно не была его сильной стороной. Любому понятно, что нельзя размещать блокпост на трассе, при этом даже не попытавшись предотвратить возможность нападения сзади. Тут нужно либо вырубать деревья, либо выставлять дополнительные укрепления со стороны тыла и флангов. Но ничего из этого не сделано, что приводит к простому выводу: этих парней еще никто не пытался всерьез атаковать. Они даже используют небольшой переносной фонарь, чтобы обеспечить себе освещение, дополнительно облегчая нам прицеливание. Заняв позиции, какое-то время наблюдаю за шоссе с правой стороны. Вполне может оказаться так, что дальше по дороге будет еще один пост, с которого просматривается этот, но нет. Противника не наблюдается. Охрана в каком-то формате, точно есть у моста через Гремячку, но до него еще 6-7 сотен метров. Сомневаюсь, что с такого расстояния они что-то разглядят. Подаю знак стрелкам. Секунда, другая. Шелестят автоматные очереди. С противоположной стороны сразу же доносятся еле слышные хлопки снайперской винтовки. Анна открыла огонь, сразу как только увидела падающие тела солдат. Первые 5 целей уничтожаются буквально за несколько секунд. Бойцы противника, похоже, сначала не понимают, с какой стороны ведется огонь и пытаются укрыться за бетонными стенками. Один даже лезет к пулемету, доходит, когда в живых остается всего 2 человека. После того, как один из них оседает на землю с простреленной головой, отдаю приказ остановить огонь. Последний выживший беспомощно оглядывается по сторонам. Автомат валяется на земле. Поднять оружие он даже не пытается. Сначала думаю, что стоит расстрелять и подсвечивающий все вокруг фонарь. Но решаю, что его исчезновение как раз может заметить охрана со стороны моста. Поэтому просто делаю рывок вперед. Парень, прижавшийся спиной к укреплению, смотрит на меня с перекошенным от испуга лицом. Вцепившись рукой в экипировку, поднимаю его на ноги и тащу за собой. Через 10 секунд уже укладываю на землю под деревьями. Когда к нашей позиции приближаются остальные, уже начинаю допрашивать пленного. Совсем молодой солдат трясется и заикается, но после того, как задействую натиск, начинает отвечать на вопросы. Как я думал, мост через Гремячку по М7 перекрыт еще одним постом охраны, который обойти уже не выйдет. Хорошая новость в том, что нам этого делать и не придется. Через узкую реку имеется второй мост, по улице Вершинина, до которой отсюда можно добраться через пустырь. Вся техника, которая есть в их распоряжении, находится в гараже районного военкомата. Там же сосредоточены запасы оружия. И это вторая хорошая новость, не придется сильно углубляться в город, достаточно пройти около 400 метров, практически по прямой от места, где улица Вершинина пересекает Гремячку. Вторая переправа через реку тоже охраняется, но по его словам там чисто символический пост, так как по сути это уже внутригородская территория. Подумав, задаю вопрос, что именно у них есть из числа автомобилей. Перечисляет: 2 грузовика, 3 военных автомобиля, ранее использовавшиеся в качестве транспорта для командиров, и 2 легковые машины. Заинтересовавшись, спрашиваю, где они взяли армейские внедорожники. Парень, чуть помедлив, отвечает, что обнаружили на складах гражданской обороны. Когда-то давно им передали списанную военную технику. По идее, структуры гражданской обороны давно должны были отправить ее в утиль. Но тут сработал фактор тотального раздолбайства, за счет которого машины так и стояли на консервации, дожидаясь своего часа.